«Ты думаешь?» — переспросил мышонка-орел. Тут же понял, что это не такая уж плохая мысль, и поскольку в комнате никого кроме них не было, запел свою песню. Гордость уносит орла в высоту, голод презренный на землю. Там я вдыхаю в себя красоту, здесь же я пищу приемлю. Счастье орла — высота, высота, но в высоте на столах пустота. Там высота, здесь высотка, но голод, ребята, не тетка. Здесь ты король, победитель, борец, но тот, кто пронзил небосводы, может слонов принимать за овец, за муравейник народы. Счастье орла — высота, высота, но в высоте на столах пустота. Там высота, здесь высотка, но голод, ребята, не тетка. Я охраняю свою высоту, честен я и не подкупен, как часовой на высоком посту, я никому недоступен. — Ну что, легче стало? — участливо спросил его мышонок. — Легче, но не намного. Я все-таки обижен. — Ты не сердись на них, ведь они дают тебе столько вкусных вещей, что захочешь, то и дают. А я вот всю свою жизнь мечтаю съесть кусочек сыра. Маленький кусочек душистого сыра. Мышонок так размечтался о кусочке сыра, что не заметил, как запел. Я тонко чувствую сыры, я все оттенки различаю. Сыры приносят на пиры и ломтик сыра к чаю. Я тонко чувствую их вкус, ах, мне б хоть раз один укус. Но у мышонка все время рвется там, где тонко. Уже который год подряд, где тонко, там и рвется брат. И крыса злобная смеется, где тонко, там и рвется. Хотя орел терпеливо, как настоящий друг, дослушал песню мышонка, он все еще никак не мог перестать сердиться. «Я работаю символом власти». И меня кормят за мою работу. Но если я захочу, я умчусь прямо в небо, и пусть под моим зорким взглядом трепещет тогда моя добыча. Мышонок тут же показал орлу, как он затрепещет, если когда-нибудь вдруг. Но орел уже перестал сердиться. «Перестань, ты мой друг, а друг не может быть добычей. Уж не думаешь ли ты...» И ничего такого я тебе вовсе не думаю, я очень тебя уважаю. — Ой, королева! — пискнул мышонок и юркнул в дырку под плинтусом. В тронный зал вернулась королева и министр. Министр был встревожен, но явно доволен собой, чего не скажешь о королеве. Она была только встревожена. «Ну почему именно мне достался этот ужасный недотепский народ, который даже не может защитить свою королеву?» «Разрешите вам напомнить, Ваше Величество, что это не он вам, а вы ему достались». В другой раз королева, конечно, обиделась бы, но сейчас ей было не до обиды, и она отмахнулась от намеков министра, как от назойливой мухи. «И что это они все на нашего принца набросились? Других, что ли, нет?» «Есть еще один в Забугорском королевстве. Но, к сожалению, всем известно, что он глуп, подл, некрасив, труслив и с самого детства был хуже плаксивой девчонки. И все соседние принцессы дразнили его плакса-вакса-гуталин на носу горячий блин. Выходит, мы же и виноваты, что наш принц так прекрасен. Это нелепо, но это так, — согласился с ней министр. Никто не хочет уничтожать красоту, но все хотят уничтожить того, кто ею владеет. Но почему? — почти простонала королева. Прекрасное должно принадлежать всем, — продолжал он свои разъяснения. За окном вдруг раздался стук молотков. — Что это? — прислушалась королева. Министр был единственным человеком в королевстве, который все про все знал, и поэтому у него всегда на все готов был ответ. Недотеп и дом себе строит, жених и невеста. Королева подошла к окну и в ужасе всплеснула руками. «Посмотрите, что они там вытворяют!» Министр в ответ ей только пожал плечами. «Ничего особенного. Сначала они построили одну стену, а потом к этой стене стали приделывать крышу». «Но ведь такая крыша обязательно упадет. Скажите им, чтобы немедленно прекратили». «Я говорил, но они не верят и продолжают строить». Королева неожиданно для себя самой вдруг чихнула. Я, кажется, простудилась. Дайте мне скорее таблетку. Министр чихнул вторым, но зато три раза подряд. Это не болезнь, это стихийное бедствие. Просто наша Таклуша начала очередную уборку дворца. Они продолжали неудержимо чихать, и пыль заполнила комнату так плотно, что кроме пыли не видно было никого и ничего. Королева крикнула откуда-то из темноты: «Велите ей немедленно прекратить! Нам сейчас не до чистоты! Министр, где вы?» «Я где-то здесь, Ваше Величество», — ответил министр. «Ищите меня!» — еле прорвался сквозь пыль голос королевы. «И вы меня ищите!» — звал ее министр. — Ау, где вы? — аукнулась королева. — Я здесь, ау-у! — откликнулся министр. Они еще долго аукались, и если бы не ужасный чих, который на них напал, это было бы похоже на милую детскую игру. Глава третья. Государственная тайна. Кузнец работал в своей кузнице. Вещей в кузнице было немного. Молот, да наковальня. Да шкаф с подковой на счастье, да еще блоха на подкове с маленькими подковками на лапках. А еще возле шкафа стул стоял, сиденье. Со спинкой были внизу, а три ножки сверху. Четвертой пока не было. Он что-то и сейчас мастерил, припевая в такт ударом молотка недотепские частушки. «Ветер дует от ворот, а потом ворота. Кто по ветру вдаль плюет, с тем случится что-то. Все боятся неудачи, ну а вдруг нельзя иначе? Если сделаешь иначе, будет хуже неудачи».